Глава 8. Серые скалы. Как только первые осенние лучики нежно прикоснулись к мордочке Коти, он потянулся и встал. Тихо разбудил друга поросенка. Тот был очень шумный, пыхтел и все хотел обсудить побег. Но нужно было быть предельно осторожными и тихими. Если Коко проснется, быть им цыплятами до конца своих дней. Тихонько, как южный ветер, котик и его друг Мини-Пик ускользнули из-под насеста, где спала, уронив голову, мама-птица. Во сне она бормотала: «Чем построиться и посчитаться?» Ушли они с большим облегчением, прямо как камень с души свалился. Бежали без оглядки по тропинке, которая повела их в скалы за озером. Что там было, они не знали, но казалось хуже, чем домострой курицы мамы, и быть уже не может. В горах было прохладно и свежо, солнце не везде доставало своими теплыми лучами, и потому они шли бодро, чтобы согреться, и еще, чтобы как можно дальше убежать от озера и ненастоящей мамы. «Ух, кажется, мы уже далеко», — сказал Мотя, когда они прошли третью большую гору и присели возле скалы отдохнуть. Было тут все серое и каменное, и совсем не было деревьев. «Лучше вообще без мамы, чем с чужой мамой. Как думаешь, она нас тут не догонит?» «Не догонит», — уверил его Котя, у которого во рту до сих пор был вкус сырого зерна. «И даже пытаться не будет, потому что для этого ей надо бросить своих цыплят. А так Коко никогда не поступит, так что мы в безопасности». «Хорошо», — улыбнулся Мотя. «Только мне непонятно, что мы тут кушать будем? Нет деревьев и нет кустиков, одни голые скалы. А если нет деревьев, значит, нет желудей». «А ты все о еде», — возмутился Котя. На самом деле он тоже проголодался, но мог терпеть и не думать каждую секунду о том, как набить живот. Но вот его друг Мотя был совсем другим. Ему нужно было есть много и часто. «А как же?» — согласился Мотя и довольно хрюкнул. «Должен быть завтрак, потом второй завтрак, еще обед, полдник, ужин и поздний ужин. И еще я иногда ем на ночь. Мне нельзя худеть, я сразу стану некрасивым. Где ты видел тощих поросят?» «Ладно, ладно», — согласился Котя. «Будем искать еду». Они перевернули несколько камней, но нашли всего лишь одного худого червяка, съели его на двоих. Но для Моти этого, конечно, было мало. Тогда Котя предложил: «Давай посмотрим волшебную книгу, вдруг там есть ответ на наш вопрос, где взять еды». До этого книга всегда нам помогала и давала только правильные ответы. Они открыли книгу, и Котя долго рассматривал рисунки четвертого волшебного правила. Крутил и так, и эдак, и, наконец, прочел. Получилось вот так: «Не желай всего сразу, может не сбыться». «О чем это?» — нахмурился поросенок. «Как-то сложно, непонятно». «Да уж», — согласился Котя. «Вроде бы о желаниях. Ты вот чего сейчас хочешь?» Только спросил и пожалел, потому что Мотя стал долго и подробно перечислять все, чего он хотел. Вкусной еды, радужной рыбки, червяков, слизняков, жуков, крупных желудей, сладких ягод. Маму хотел встретить уже прямо сейчас, и папу, и бабушку с дедушкой. И еще он хотел, чтобы у него было много сестер и братьев, с которыми он мог бы плескаться в реке или в озере, и чтобы никто не запрещал ему шумно себя вести. Еще он хотел теплую одежку, потому что стал мерзнуть ночью, и хотел вырасти огромным поросенком, чтобы все хищные птицы его боялись. И еще он хотел научиться летать, как цыплята, чтобы можно было вот сейчас не идти ножками, а взлететь над скалами и перелететь через них и сразу попасть в дом к своей маме-свинке. «Это ты все для себя хотел», — покачал головой расстроенный Котя. «А для меня ты чего-нибудь пожелал?» «А разве так можно?» — удивился Мотя. — Я и не знал. Тогда я хочу, чтобы ты нашел свою маму-кошку и она бы тебя очень любила». Поросенок застыл и посмотрел в чистое голубое небо. Ему показалось, что это так волшебно, желать не для себя, а для кого-то, что от этого сразу радостно на душе стало. И он как будто ждал, что сейчас случится чудо, и все, что он загадал себе и своему другу-котенку, немедленно сбудется. Вот прямо сейчас. Но тут же он вспомнил о четвертом правиле и опустил пятачок. Почему-то в волшебной книге Боба сказано, что так не может быть, и все сразу не сбывается. — А может быть, надо все, но не сразу? — спросил он Котю. — А по очереди. Вот как Коко строила своих цыплят в ряд и просила посчитаться. Так и желание надо выстроить в линию и просить об исполнении по очереди. Как думаешь? — Наверное, — пожал плечами Котя. — Пойдем, надо как-то пройти эти горы и выбраться на ровное место, а то мне не по себе тут. И правда, горы давили, нависали над маленькими детками, отчего они сами себя чувствовали крохотными и беспомощными. Они пошли по тропинке вперед, и Мотя все вслух выстраивал свои желания в ряд, как цыплят мамы-птицы. Первое, чего он хотел, это, конечно, была вкусная еда. Но опять же, сегодня он ее съест, а завтра опять надо желать еды. А там по плану стоит совсем другое желание. Тогда он решил, что еда – это необходимое, и вообще выкинул его из списка своих желаний. На первом месте у него получалось найти маму и дом. Но опять же, в первую очередь ему хотелось пройти эти скалы и выйти в лес, где есть еда. Так что маму пришлось передвинуть на второе место. На последнее место он поставил свое желание летать, как цыплята, потому что Котя ему еще раз напомнил, что те детки, у которых нет крылышек, летать не могут. Тогда он стал выстраивать в ряд остальные желания, но их получилось больше пяти. А Мотя не мог вспомнить, какая цифра идет после пяти, и опять запутался. Они договорились вечером, когда пройдут скалы, записать в волшебную книгу в пустые страницы все свои желания и обязательно их пронумеровать. И вот днем они устали и присели возле отвесной скалы, из которой рос один одуванчик. Голодный Мотя съел его и сказал, что было горько, но он немного наелся. И когда поросенок хотел предложить поспать, ведь было время обеденного отдыха, вдруг над ними появилась гигантская тень. Она проскользнула по горам и появилась вновь. Это была тень полуночной птицы. «Надо бежать или прятаться», — сказал Котя и оглянулся. Увы, прятаться было некуда. Скалы были плоские, и ни в одной не было ни углублений, ни норок. «Не бойся, Мотя, я смогу нас защитить, как в прошлый раз. Я же хищник. Р-р-р-р!» И отважный котенок выгнул спинку дугой и стал рычать. Но птица не приземлилась, а лишь немного снизилась и подхватила своими когтистыми лапами Котю и Мотю. Одной лапой поросенка, другой котенка, и потащила их в небо. Мотя ужасно заверещал, все плакал, что не хочет умирать. Котя пытался выбраться из цепких лап полуночной птицы, но потом перестал сопротивляться, потому что они поднялись высоко в небо. Полет был ужасный. В мордочку дул холодный ветер, когти полуночной птицы сжимали до боли шкурку котенка. Над ними вверху были холодные облака, а внизу совсем далеко мелькали скалы. Жизнь Коти висела на волоске, и он подумал, что вот сейчас бы пригодилось желание поросенка научиться летать как птица. Но этим мечтам не суждено было сбыться.